Впрочем, все это осталось в прошлом. Энни Уилкс в могиле, но не лежится ей там спокойно, как и Мизери Честейн. В снах, да и наяву, Пол вновь и вновь вызывал ее. Богиню убить нельзя. Можно, наверное, отгородиться от нее на время бурбоном, но и только. Он подошел к бару, взглянул на бутылку, потом посмотрел в коридор, где лежали на полу гранки и костыли. Бросив прощальный взгляд на бутылку, он заковылял обратно в коридор. Глава 8. Прополоскать! Глава 9. Полчаса спустя он сидел перед пустым дисплеем компьютера и думал о наказании, которого заслуживает. Вместо алкоголя он принял аспирин, но знал, что еще 15 минут, или, может быть, полчаса будет таращиться на мигающий на темном экране курсор, а потом пойдет и все-таки выпьет. Правда, возвращаясь домой после обеда с Чарли, он увидел на улице нечто примечательное, и у него родилась идея, небольшая, маленькая такая идея, в общем-то, совершенно незначительная встреча. На 48-й улице ему навстречу попался мальчик, толкающий перед собой тележку, вроде тех, что бывают в супермаркетах, но в тележке стояла клетка, а в ней находилось довольно крупное пушистое животное, которое Пол сначала принял за кота. Присмотревшись, он заметил на спине кота широкую белую полосу. «Сынок?» — спросил он. «Это у тебя скунс?» «Да», — ответил парнишка и чуть прибавил шаг. На городских улицах не рекомендуется вступать в пространные беседы с незнакомцами. В особенности с незнакомцами мрачного вида, у которых под мышками какие-то пачки размером со средний чемодан и которые ковыляют, опираясь на две металлические клюки. Мальчишка скрылся за углом. Полу очень хотелось поймать такси, но ему было велено за день проходить пешком не меньше мили, и он должен пройти свою милю, а ноги болят немилосердно. И чтобы не думать об этой миле, он начал гадать, откуда идет этот мальчик, где он взял тележку, а главное, где раздобыл скунса. За спиной послышался какой-то шум. И он обернулся, готовясь увидеть Энни с цепной пилой в руке. Энни в красной фланелевой блузе и в джинсах. Он зажмурил глаза, открыл их, увидел привычную пустоту и вдруг разозлился. Тогда он повернулся к компьютеру и начал писать изо всех сил, лупя по клавишам. Глава 1. В доме что-то копошилось. И мальчик сразу подумал о крысах, но все-таки свернул за угол. Домой идти было рано, так как уроки в школе закончатся только через 1,5 часа, а он сегодня решил прогулять школу. Возле стены он действительно рассмотрел при свете солнца изогнутую спину животного, но то была не крыса, а большой черный кот с таким пушистым хвостом, какого мальчику еще не доводилось видеть». Глава 10. Пол остановился. Сердце внезапно забилось сильнее. «Полли, ты можешь?» Он не смел отвечать на этот вопрос. Снова склонился над клавиатурой и после короткой паузы застучал по клавишам, теперь уже не с такой силой. Глава 11. «Это был не кот». Эдди Десмонд всю жизнь жил в Нью-Йорке, но в зоопарке в Бронксе он бывал. А кроме того, елки-палки, на свете есть книжки с картинками, не так ли? Поэтому он знал, что это за животное, хотя не имел ни малейшего представления, как оно очутилось в сдающемся в наем доме на 105-й улице. Идущая вдоль спины белая полоса не оставляла места для сомнений. Это был скунс. Эдди медленно двинулся к нему, его ноги утопали в пыли. Глава 12. Он может, подумал он с благодарностью и страхом. Дверь перед ним открылась, И он смотрел теперь на то, что за ней происходило, не замечая, что пальцы все быстрее стучат по клавишам, не замечая, что больные ноги находятся в этом же городе, в 50 кварталах от места действия, не замечая, что он пишет книгу.